Глава 18. Как только он появился на базе, все вскочили с мест. Команда так и находилась в гостиной, ожидая его возвращения. Встреча была эмоциональной. Макс даже не успел положить куб на стол, как Лёшка первым крепко его обнял. «Ну что, ну как, где ты был, что за миссия?» — посыпались вопросы, как только народ немного успокоился. Он, наконец, избавился от куба, поставив его на стол. «А это что?» — Лёшка тут же уставился на него. Сергей хотел взять и поближе рассмотреть, но Макс его остановил. «Не трогайте». «Так что там было?» — повторил Лёшка. Макс отрицательно покачал головой. «Простите, система запретила рассказывать. Я не могу вам поведать о произошедшем». «Вот те раз», — раздосадованная Кира подбоченилась. «Мы его тут ждали, все на нервах, а ему нельзя рассказывать». «Так что это?» — кивнул на куб Семен. Глянув на него, Макс усмехнулся. «Вы не поверите, но перед вами броня в упаковке». «Ничего себе!» — вырвался удивленный возглас у Семена. «Ты заполучил еще одну броню?» Не веря своим глазам, уточнил Сергей. «Именно так», — подтвердил Макс. «Она же новенькая. Как же так? Я сгораю от любопытства и не узнаю, где ты был». Кира от досады даже топнула ногой. «Устал?» — поинтересовался Дементий. «Нет, успел отдохнуть». Макс задумался. «Броню стоит отдать, только кому?» «Семену», — угадал его мысли Сергей. «Согласен», — подтвердил Дементий. «Мне?» — парень удивленно уставился на командира. «Так и сделаем». Он сам склонялся к этой мысли. Семен от восторга часто задышал, не веря, что скоро станет счастливым обладателем брони. Парень страстно желал ее заполучить, только ни с кем не делился своими мечтами. «Прикоснись к кубу, произойдет активация и привязка к владельцу», — пояснил Макс. Все улыбались, поглядывая на него, глаза парня горели восторгом. Семен протянул руку, его пальцы от волнения слегка подрагивали. Он замер, а затем решительно положил на него руку и тут же ее отдернул. Куб мгновенно расплылся, началась трансформация, через несколько секунд на столе лежала броня первого уровня. «Уровень повысим», — произнес Макс, чтобы парень не переживал. «Забирай, чего смотришь», — усмехнулась Кира. Он аккуратно взял ее и прижал к себе. «Пойдем, расскажу, как с ней обращаться», — Лёшка потащил Семёна в комнату. «Макс, иди переоденься, я обед приготовлю и кофейку сварю». Кира упорхнула на кухню. «Тогда мы тут подождем». Сергей уселся в кресло, следом присел Дементий. Командир направился в свою комнату. После того, как он переоделся и перекусил под заботливым взглядом Киры, они вдвоем вышли в гостиную. Семен уже вовсю хвастался надетой броней. «Выглядишь неплохо, как я когда-то на мотоцикле», — оценила в своей манере его внешний вид Кира и уселась в кресло. Макс, как обычно, встал возле стола. «Это как?» — не понял Семен. Лёшка прыснул от смеха. «У меня был кожаный облегающий комбинезон». Парни мгновенно возбуждались, глядя на стройную привлекательную фигуру, и пускали слюни. «Как бы про между прочим», — пояснила Кира. Семен открыл рот, хотел что-то сказать, но только покраснел. «Не обращай внимания!» — Лёшка хлопнул его по плечу, хихикнув при этом. «А чего я такого сказала?» — девушка удивленно развела руками. «Я же не виновата, что он так выглядит. Это же первый уровень брони, без наворотов». Макс недовольно покачал головой, глянув на Киру, и активировал экран системы. Неожиданно он обнаружил, что за выполнение задания также получил 3000 баллов. Именно столько необходимо, чтобы поднять уровень брони до второго. По всей видимости, система и это предусмотрела. Вот только ее внезапная щедрость настораживала. «Стой, не шевелись», — попросил он Семена и использовал полученные баллы. Вскоре броня преобразилась под удивленный и немного испуганный взгляд парня. Другое дело, Кира утвердительно кивнула. «Спасибо, командир», — с придыханием произнес Семен, ощупывая броню. «Иди, переоденься», — Макс кивнул ему на дверь. Парень мгновенно унесся к себе. Больше всего ему хотелось посмотреться в зеркало. «Что дальше?» — поинтересовался Дементий. Самостоятельно миссию возьмем. Подождем Семена, тогда и поговорим. Именно это Макс и планировал обсудить. Вскоре он вернулся, сияя от восторга, и уселся на диван. «Может, расскажешь, что из себя представляет особая миссия?» — поинтересовалась Кира. Макс посмотрел на экран и перешел на нужную страницу. Как и предполагал, в выбранной им миссии процент успеха перешагнул за 50. «Само задание мало чем отличается от тех, что мы уже проходили», — начал он. «Необходимо найти и уничтожить гнездо монстров. Система забросит команду в неизвестный район. Где-то там оно и находится». «Так в чем проблема?» — не понял Сергей. «На обычных заданиях у нас ограничена территория. Здесь не обозначено. Помимо зачистки гнезда может оказаться масса сюрпризов. Мы не бывали вне промышленных зон. Это дикая холмистая местность с небольшим лесным массивом. Вернее, с тем, во что превратились деревья. Система сообщает о примерном количестве монстров, но их может оказаться значительно больше. Само гнездо принадлежит монстрам Аркурам. Ко всему прочему, там нет освещения, к которому мы привыкли. С броней проблем не будет, она позволяет видеть в темноте, а остальным придется действовать с фонариками. Это самое простое из доступных заданий, остальные сложнее». «Много непонятного», — задумчиво произнес Дементий. «Что из себя представляют эти Аркуры?» — поинтересовался Лёшка. «Системы по ним дана лишь общая информация. С подобными монстрами я не сталкивался. Их длина порядка 2 метров, высота около метра. Живут под землей, где устраивают гнезда. Это все». «Не густо», — Сергей с сомнением качнул головой. «Мы даже не знаем, как они выглядят». «Под землей это как? Норы роют?» — предположил Семен. Макс пожал плечами, об этом тоже ничего не сказано. «Понятия не имею. Есть еще один нюанс. Система высадит команду за 5 километров от предполагаемой норы. Даст только направление пути». «Как-то все стрёмно», — засомневался Лёшка. «Место не указано, идти далеко, к тому же могут быть и другие монстры, про которых ни слова не говорится». «Раскрою небольшой секрет. Не хотел он сейчас об этом говорить, но, похоже, по-другому не получится. Подобные задания будут в порядке вещей на первой локации, так как здесь оно проще, чем там, то можно считать данную миссию ознакомительной». «Так вот в чем дело». Кира заерзала в кресле от любопытства. «Раз начал, то рассказывай, что нас ждет впереди. Ты как-то обещал поделиться информацией». «Макс, пора бы вести в курс дела», — поддержал ее Сергей. «Мы через многое прошли, чтобы там ни было, не напугаешь», — добавил Дементий. «Хорошо», — согласился командир. Сами напросились. Он улыбнулся. «Там много миссий связано, как и сказал, с зачисткой мест обитания различных монстров. Происходить они будут в основном днем». «Наконец-то в светлое время суток», — порадовалась Кира. «Эти вечные сумерки уже достали». «Солнца не будет. Небо затянуто густыми облаками», — дополнил он. «Монстры различные и весьма сильные. К тому же они умнее, как здесь бездумно не атакуют. Выслеживают добычу, нападают из засады, метают шипы, плюются ядом или кислотой, появятся и летающие твари. Также пойдут миссии», — он замялся, не зная, как лучше пояснить. «В общем, придется проникать на территорию и добираться до определенного места, не погибнув по дороге. В конце пути будет ждать бонус от системы. Путь изобилует ловушками и монстрами». «Интересно, но пока ничего особенного», — немного разочарованно произнесла Кира. «И в чем подвох?» — уточнил Лёшка. «Мы на данном этапе зарабатываем баллы, с помощью которых поднимаем свой уровень и двигаемся вперед», — продолжил Макс. «Там все иначе. Баллы за выполнение миссий также начисляются, но уровень поднимается в целом у команды, а не каждого в отдельности. Стоит это дорого, 10 тысяч, но это всего лишь статистика для продвижения. Когда переместимся, то команда окажется на 2-м уровне. Вот только наше развитие, сила, ловкость и прочее останутся прежними и больше не поднимутся. Это еще один повод довести всех до 9-го уровня», — пояснил он, как все там на самом деле устроено. «Это как же так? Монстры станут сильнее, а мы нет», — возмутилась Кира. «Именно так», — подтвердил Макс. Те увеличения, что мы на данный момент производим, они максимальные в нашем развитии. Ничего себе! Лёшка удивленно качнул головой. За счет брони у нас будет преимущество перед другими командами, да и относительно монстров тоже, добавил командир немного позитива. А что за бонусы начисляются в конце заданий? Поинтересовался Семен. Парень внимательно слушал и все запоминал. Хорошее качество. У него превуалирует аналитический склад ума. Он пытается во всем разобраться. То, что помогает выжить, неопределенно ответил Макс, но затем решил более подробно пояснить. Бонусы могут включать в себя разнообразное оружие, экипировку и дополнительное оборудование. Просто так за баллы купить уже ничего не получится. На той локации нет огнестрельного, энергетического или лучевого вооружения, только холодное. Поэтому и посчитал правильным продать снайперскую винтовку. Туда ее с собой незачем брать. «Нам бы всем броню», — посетовал Дементий. «Увы», — Макс развел руками. «Я и ту, что принес, не ожидал получить. На первой локации не только бои, но и задачи на интеллект. С теми монстрами, что нам там попадались, сражаться было непросто. На каждой миссии кто-то получал ранение и порой серьезное. К тому же ребята зачастую попадали в ловушки, теряли руки, ноги, но мы успевали вернуться на базу, обходилось без потерь. Вспоминать подобные случаи ему тяжело. Было много боли и страдания. Зачастую они находились на грани жизни и смерти, в последний момент успевая вернуться на базу. «Бывали случаи столкновения с другими командами», — продолжил Макс. «Нередко мы оказывались в одном районе по 3-4, а то и 5 команд одновременно. На первой локации системы не возбраняется нападать друг на друга, вернее сказать, даже поощряется. Можно захватывать в плен и делать себе рабов, которые потом отправляются по приказу в самые опасные места или за счет них обезвреживаются ловушки в процессе прохождения задания. Другие команды просто убивают более слабых, выживает сильнейший. За это система начисляет дополнительные баллы, а иногда подкидывает бонусы. Помимо монстров, ловушек и прочего, всегда надо быть начеку и ждать нападения от людей. Если ликвидировать команду полностью, то все их накопленные ресурсы, вооружение, амуниция, всевозможные приспособления становятся вашими. Система открывает допуск на их базу, и можно забрать что угодно. На этом этапе все намного жестче, чем здесь», — закончил Макс. «Нам придется воевать с другими командами?» — взволнованно переспросил Семен. «Этого не избежать», — подтвердил Макс. «И много их там?» — поинтересовался Сергей. Командир пожал плечами, данной информацией он не владел. «Неизвестно, но, думаю, немало. А откуда система берет замену, если кто погиб в команде?» — задал очередной вопрос Лёшка. «В этом еще одно отличие первой локации. Ниоткуда», — Макс удивил своим ответом. «Было 7 человек, погиб один. Команда продолжает выходить на миссии, но уже вшестером. Даже если один человек останется, он так и будет выходить на задание в одиночку. Было у меня предположение, что система потом формирует из оставшихся новые команды, когда народ переходит на вторую локацию. Но подтвердить не удалось. По идее, большого количества команд быть не должно. Ведь отсюда мало кто туда доходит». «Не совсем так», — не согласился Макс. «Нам попадались не только русские. Видели негров, китайцев, каких-то арабов. Вот и посчитайте, сколько их. Это здесь мы не пересекаемся, но и людей из России на нулевой локации тысячи. Где другие находятся, как и говорил, не ведаю. С нашим возрастом они посчитают нас слабыми, легкой добычей и станут нападать». Дементий недовольно покачал головой. «К чему системе нужно было именно сейчас всех омолаживать?» «Возможно, ты прав. Одним из поводов могло послужить как раз провоцирование других команд», — сделал вывод Сергей. «В этом есть логика», — поддержал его Макс. «Вот только вы забыли, что уже 4 из нас в броне. Поостерегутся нападать. То, что я рассказал о первой локации, не значит ровным счетом ничего. Система не повторяется, и что нам уготовило, неизвестно. Отдохните пару дней, придите в себя. Потом решим насчет особой миссии». Макс убрал экран системы. «На нее в любом случае стоит пойти. Легкой она не будет, но 1500 баллов на человека немало. Макс также предположил, что если этого не сделать, то новые миссии системы могут быть весьма сложными. Была еще одна причина, по которой он хотел взять данное задание. Миссию можно расценивать как выпускной экзамен нулевого уровня. Не пойдешь на него самостоятельно, система принудительно отправит, устроив свой. Он побаивался, что они могут быть подобны его одиночной миссии. Не каждый из команды справится, особенно с последним боем. Макс часто заходил на страницу системы, где были размещены особые задания. За все время она так и не изменилась. Значит, никто из других команд ничего самостоятельно не взял. Не хотят рисковать? Идут по проторенной дорожке? Куда направят, то и выполняют. Макс посетовал, что нельзя получить общую статистику. Было бы весьма интересно увидеть, сколько команд за последние полгода перешли на первую локацию. Через два дня народ вновь собрался в гостиной. Командир поинтересовался мнением каждого относительно задания, возражений не возникло, были лишь уточняющие вопросы. Семен за это время с помощью Лёшки успел немного освоиться с броней. Парень горел желанием опробовать ее в бою. После того, как приняли решение, команда ушла переодеваться, и вскоре все собрались в полной боевой экипировке. Семен смущенно поглядывал на Киру, ожидая от нее новых подколок. Но в этот раз их не последовало. Дементий доложил, что положил в рюкзак продуктов и воды на три дня. Макс активировал экран. Перейдя на страницу заданий, он нажал на кнопку «Активировать». Через секунду команда оказалась в точке высадки, откуда начиналось выполнение миссии. Первым делом они осмотрелись, хотя смотреть особо не на что. Вопреки ожиданиям, было не темно, а просто сумрачно. Разглядеть местность можно достаточно далеко. Слева росли редкие изогнутые под неестественными углами стволы деревьев черного цвета, без листьев. Справа и спереди виднелись холмы. «Багира, прикрывай левый фланг, мангуст правый, я в центре, остальные за мной», — скомандовал Макс. «Будьте внимательнее, следите за обстановкой, пойдем в сторону холма», — он указал направление. Хан с Гором прикрыли с боков скрипача, активировав щиты. Хоть он теперь и в броне, но парень еще плохо с ней освоился. Радар в этот раз работал исправно и пока показывал лишь пустынную местность. Пройдя около километра, поднявшись на холм, команда остановилась, увидев впереди большой разлом в земле. Он тянулся в обе стороны на десятки километров. «Без подвоха не обошлось», — усмехнулся Дементий. «На карте системы разлом не обозначен». «Нам нужно перебраться на ту сторону», — поглядывая на него, произнес Макс, решая, с какой стороны лучше обходить. «Если идти в левую сторону, то придется проходить странный лес, зато так короче. А вот справа холмы, на первый взгляд, безопасные, но предчувствие говорило об обратном. В них могут быть норы монстров, да и идти намного дальше». Лес издалека казался безжизненным. Вначале был редким, но чем глубже, тем становился более густым. «Через лес?» — поинтересовался Сергей, так как Макс внимательно его разглядывал. «Да, попробуем пройти», — подтвердил командир, приняв решение. «Построение и дистанция те же». Спустившись с холма, они направились к редко стоящим черным деревьям. Подойдя, Макс внимательно осмотрел ствол. «Коронет, цвет странный, черный, а скорее темно-серый», — констатировал он. «Но они мертвые», — провел пальцами по гладкой поверхности Семен. «Значит, растительность каким-то образом тоже мутировала», — сделал вывод Лёшка. «Продвигаемся. Посмотрим, вводится ли здесь живность». Макс продолжил углубляться в необычный лес. Вначале деревья росли на расстоянии 3, а то и 5 метров друг от друга. Начали попадаться более высокие и с толстыми стволами, но радары так и не фиксировали никакой жизни. «В подобных лесах в сказках обычно всякая нечисть водится, да гигантские пауки», — высказался Лёшка, лукаво глянув на Киру. От упоминания пауков её передёрнуло. «Их только не хватало!» Раздраженно засопела Багира, парень захихикал. Он не упускал возможность подколоть ее, даже несмотря на то, что находится на миссии. Углубившись еще метров на 100, команда остановилась. Радар стал показывать множественное наличие существ. Лес просматривался хорошо, но никакого движения и монстров видно не было. «К бою атака сверху!» — выкрикнул Макс. Он заметил на многих деревьях странные наросты, которые ожили и понеслись вниз. Они напоминали летучих мышей, только больших размеров, с удлиненными телами. Спереди на голове у них имелся острый шип, которым они атаковали. Крылья были маленькие, летать не могли, зато неплохо планировали. Вначале зверей было немного, некоторые ударились в щиты Гора и Хана, других срубили еще в полете Макс с остальными. Команда не оставалась на месте, командир приказал продвигаться вперед, вот только монстров становилось все больше. Они перескакивали с дерева на дерево и, приближаясь, тут же атаковали. Вскоре вокруг них все было усеяно убитыми телами монстров. Кира добила последнего и пнула ногой мертвую тушку. «Какие мерзкие!» Команда продолжила движение. Они все дальше и дальше уходили вглубь леса. Но пока их больше никто не атаковал. Док поднял руку, останавливая команду. Радар не фиксировал монстров, но чутье Макса подсказывало, что впереди что-то есть. Командир глянул назад, затем по сторонам. Кустарник впереди, причем достаточно густой. Не просто рос среди деревьев, а кучковался в отдельных местах. Его заросли напоминали коконы. «Что будем делать?» — поинтересовался Сергей. «Мне тоже эти кустики кажутся весьма подозрительными». «Обойти не получится. Дальше их еще больше». Макс обдумывал решение. «Непонятно, что у них внутри, на что-то есть». Лёшка присматривался к кустам, используя возможности брони. «Похоже, это своеобразные коконы монстров, и чем дальше в глубину леса, тем их больше. Не обойти нам с этой стороны пролом в земле», — высказал свое мнение Хан. «Может, вернемся и пойдем по краю вдоль холмов до разлома? Заодно посмотрим, насколько он глубокий», — предложил Семен. «Посмотрим, и что дальше?» — не понял Лёшка. «Дельное предложение», — согласился Макс. «Если холмы изрыты норами, то возле обрыва их быть не должно. Возможно, таким образом удастся проскочить незамеченными». Еще в самом начале он рассматривал данный вариант, вот только если монстры обнаружат команду, они окажутся прижатыми к разлому, отступать будет некуда, придется биться до конца. Но не это его волновало, а то, какие монстры там прячутся, да и сколько их. При серьезной атаке может кто-то пострадать, а миссия только в самом начале, чтобы спасти члена команды на базу не вернуться. «Проверять не станем, кто сидит внутри кустов?» — поинтересовалась Кира. «Может, на нас никто и не нападет?» Народ удивленно посмотрел на нее. «То ли она серьезно сказала, то ли вновь шутит. Хочешь проверить, сходи, мы здесь подождем». Макс сделал пригласительный жест рукой. «Нет-нет!» — Багира тут же пошла на попятную и замахала руками, делая шаг назад. «Просто поинтересовалась». «Посмотрите на кроны», — Макс указал вверх. «Видите, там что-то серебрится?» «Да это же паутина, причем много!» — Кира поежилась. «Идем в обход», — тут же заявила она. «А сразу и не заметить!» — приглядываясь, покивал Дементий. «Значит, это вовсе не кусты, а скорее гнезда, причем большие!» — сделал вывод Лёшка. «Их слишком много. Возвращаемся!» — дал команду Макс и направился в обратную сторону. Гнезд в глубине немало, и что там за паукообразные монстры сидят, причем больших размеров, неизвестно. Они могут плеваться липкими сгустками. Один раз его прошлой команде в подземелье такие попались. Плевались какой-то дрянью, которая мгновенно застывала. Мечи ее не рубили, в итоге две штуки потеряли. От этого сгустка к пауку шла паутина, за которую он тянул. Перерубить ее не удалось, как ни старались. Настолько прочная. Тогда пришлось спасаться бегством. Спасибо системе, когда завершили задание, на базу вернулись и мечи. Не факт, что здесь именно такие твари. Но лучше не рисковать. Эти могут оказаться еще хуже. Выйдя из леса, они вновь поднялись на холм и направились к разлому. Когда подошли к краю, стало понятно, насколько он глубокий. Дна не видно, оно терялось в темноте. Ширина составляла не менее 50 метров. Холмы, что находились поодаль, как и предполагал Макс, изрыты норами. До них от разлома имелось небольшое свободное пространство от 40 до 100 метров шириной. Может, действительно удастся пройти незамеченными, и Макс зря сразу сюда не пошел, доверившись интуиции. Они прошли порядка полукилометра. Отверстия в холмах, зияющие чернотой, весьма большие, около 2 метров, и их немало. Впереди, в 200 метрах, разлом разветвлялся на множество мелких трещин. Перебраться там на другую сторону не представлялось возможности, и командиру пришлось остановить продвижение. Стоя возле края, он обдумывал ситуацию. С собой имеется веревка, можно наладить переправу, вот только привязать ее не к чему. Док посмотрел в сторону ближайших холмов, до которых было не больше 100 метров. Радар движения не показывал, но тревожное чувство опасности нарастало, и оно не подвело. Пока они стояли, не зная, что предпринять, наружу из многих нор выбрались монстры. По форме они напоминали волков, только больших по размеру и полностью покрытых торчащими костными наростами. Звери не предпринимали никаких действий, просто стояли, медленно водя головами. Команду с такого расстояния, по всей видимости, не видят. Значит, зрение не очень хорошее, полагаются на нюх. Путь назад оказался отрезан, монстры заполонили там все свободное пространство. Вперед идти тоже не имело смысла, стоять и чего-то ждать. Только терять время, нужно было срочно что-то предпринимать. Если звери ринутся в их сторону, а к этому все идет, то отбиться будет проблематично. Слишком большая численность. Кто-нибудь точно пострадает или вовсе погибнет. Команда молчала, полагаясь на своего командира. Идей ни у кого не было, все ждали его решения. Макс в раздумьях уставился на противоположную сторону разлома. Здесь самое узкое место, до него 20 метров. Но просто так не перепрыгнешь. Даже с учетом брони и с разбега можно прыгнуть максимум на 15. Да и то не факт. «Мангуст, соединяем руки в замок. Багира», — он посмотрел на Киру. «Рассчитай разбег так, чтобы в момент прыжка встать на руки. С помощью силы брони придадим тебе ускорение». Это было крайне рискованно, она может не допрыгнуть. Да и монстры могли заметить движение. «Окажешься на той стороне, будешь принимать остальных», — дал последнее указание Макс. Сомнений ни у кого не должно зародиться, поэтому он продемонстрировал уверенность в результате. Отойдя метров на 15, Багира, что было сил, понеслась вперед. Док с мангустом соединили руки и немного присели. Как только ее нога встала на них, прилагая максимум усилия, они резко выпрямились, выталкивая ее. Кира перелетела на другую сторону и приземлилась даже с запасом от края. Макс утвердительно кивнул. Судя по ее прыжку, план может сработать. «Стой у края, лови!» — скомандовал он по связи. «Хан, ты следующий!» Сергей разбежался, но так как у него нет брони, Максу с Лёшкой пришлось приложить максимум усилия, чтобы метнуть его на другую сторону. Парень после этого даже упал на колени, выложившись по полной. Приземлился Сергей на самом краю. Кира, мгновенно схватив его за куртку, рванула на себя, оттаскивая подальше от обрыва. Теперь они вдвоем будут ловить остальных. Следующим был Семен. Парень часто дышал, занервничав, но все получилось. Затем на ту сторону перекинули Дементия. Остался Лёшка и сам Макс. В парне он не сомневался, его прыгучесть больше, чем у Киры. И как только он разбежался, Макс, мгновенно схватив его, швырнул на ту сторону. Парня поймали, все удалось. Остался только он. Но одному не перепрыгнуть. Команда это понимала, и первой не выдержала Кира. «Командир, как же ты?» В этот момент некоторые монстры двинулись со своих мест, все-таки учуяв чужое присутствие. За первым, как волна, тут же в его сторону побежали и остальные. Временно раздумий не оставалось. «Гордо доставай веревку, мангуст! Как только совершу прыжок, кидай ее навстречу и держи крепче!» Макс отбежал от края. Монстры были уже в 20 метрах и ускорялись. Они начали рычать, учуяв жертву. Лёшка подошел к краю с мотком веревки, остальные держали ее за конец. Макс понесся вперед, набирая максимальную скорость. Как только он полетел над разломом, мангуст, рассчитав с помощью брони скорость и траекторию его полета, метнул навстречу веревку. Пролетая над серединой пропасти, док схватил ее и, прежде чем потерять скорость, успел намотать на руку и сгруппироваться. Команда не стала ждать его падения, а сразу потянула на себя. Удар о склон он принял на спину без травм. Броня практически его погасила. Командира быстро вытянули на поверхность. С той стороны разлома возле самого края столпилась масса злобных, недовольных монстров. Они дергались, рычали, понимая, что добыча ускользнула. Команда, поглядывая на Макса, была шокирована произошедшим. Первым пришел в себя Сергей. «Неплохо получилось», — усмехнулся он, нервно качнув головой. Дементий тем временем смотал веревку и убрал ее в рюкзак. Лёшка облегченно выдохнул. «Надо было мне прыгать! Такой крутой трюк получился!» — шутя посетовал парень. «Социальных сетей здесь все равно нет. Выкладывать некуда, да и снять на видео не на что», — подколол его Кира. «Когда я сам пролетал над разломом, сердце в пятки ушло. Но, командир, твой прыжок — это нечто», — произнес пораженный Семен. «Хорошо, что возвращаться не придется», — добавила Кира. «Собрались, мы еще до цели миссии не дошли», — остудил Макс эмоции команды. «Если бы не наличие брони, перекинуть всех на другую сторону, да и самому прыгнуть и поймать на лету веревку не представлялось бы возможным». Команда продолжила движение. Они преодолели небольшой овраг и поднялись на возвышенность. Перед ними открылась удручающая картина. Впереди виднелся огромный холм. В нем или под ним и находилось гнездо, которое необходимо зачистить. Вот только равнина впереди, хоть и не имела видимых признаков наличия монстров или их нор, но все равно настораживала. Макс решил идти не по прямой, а по дуге, обходя стороной темное пятно по центру. Оно лишь немного отличалось от остальной поверхности, но просто так здесь ничего не бывает. Значит, под ним что-то кроется. Проверять, так ли это желание, ни у кого не возникло. Догадка Макса подтвердилась, когда команда прошла половину пути. Их все-таки учуяли. Монстр, что прятался там, среагировал на вибрацию. До него было далеко, но он все равно высунулся, проявляя агрессию. Вначале в шести местах вырвались из-под земли длинные гибкие щупальца. Изогнувшись, они уперлись в землю, и на поверхность выбрался гигантский спрут. Он смотрел в сторону команды, но не собирался покидать своего места, поэтому лишь заставил понервничать. Проводив людей недовольным голодным взглядом, монстр вновь ушел под землю. По всей видимости, почва в том месте была достаточно рыхлой. Через два часа они приблизились к холму, который был указан системой как гнездо. Оно располагалось где-то под ним, а в холме должны иметься ходы, ведущие на глубину. Постояв в раздумье, Макс принял решение не обходить его, ища норы. Команда поднялась на вершину, и то, что увидели, оказалось неожиданным. В центре зиял кратер. «Как ты догадался, что вход именно здесь?» — поинтересовалась Кира, удивленно поглядывая на командира. «Мы могли бы долго ходить по кругу, ища норы», — Дементий посмотрел по сторонам. «Я не догадывался, а предположил. Проще проверить вершину, и уже отсюда станет видно, где прорыты ходы», — пояснил Макс, поглядывая в кратер. «И как будем спускаться?» — поинтересовался Семен, кивнув на него. «До дна метров 15, может, чуть меньше». «Внизу три монстра на страже. Похоже, они не так глупы, раз выставили охрану», — сообщил Лёшка данные со своей брони. «Я заметил», — подтвердил Макс, раздумывая над дальнейшими действиями. «Их надо быстро обезвредить и так, чтобы не успели шум поднять». «По веревке можем спуститься, вот только...» — Гор посмотрел по сторонам. «Привязать не к чему». Макс отрицательно покачал головой. «Долго. Заметят». Он повернулся к команде. «Мы втроем в броне прыгаем вниз. Мангусту не впервой сигать с большой высоты. Справимся. Остальные этого не смогут, поэтому остаетесь здесь и ждете нашего возвращения». «У меня теперь тоже броня», — растерянно произнес Семен. «Ты пока с ней не освоился. Здесь потребуется твоя поддержка и сканер. Будем держать связь. Расположитесь с трех сторон, чтобы внизу вас не было видно. Не давайте монстрам вылезти наружу», — распорядился Макс. «Втроем хочешь зачистить гнездо?» — с сомнением поинтересовался Сергей. «Справимся», — подтвердил Макс. «Уровень позволяет. Мы видим в темноте, а вам двоим пришлось бы продвигаться с фонариками. Это бы нас демаскировало. Так меньше риску, да и выход кому-то надо контролировать, а то лови потом зверье по всей пустоши». «Ты командир, тебе виднее», — согласился он. Макс вновь посмотрел на дно и вынул из ножен клинки. «Действуем быстро, на каждого по одному монстру. Не дайте им сбежать». Мангусты Багира подошли к краю с двух сторон от командира и обнажили мечи. «Внимание!» — произнес док. «Пошли!» — скомандовал он и прыгнул в кратер. С такой высоты еще не прыгал и понятия не имел, насколько с этим справится броня. При приземлении все трое ушли в кувырок, причем каждый в сторону своего монстра. Броня неплохо самортизировала, погасив удар. Кира тут же проткнула сразу двумя клинками своего монстра. Мангуст, подпрыгивая, сходу воткнул клинки сверху в голову своего. Макс вонзил меч сбоку головы, протыкая мозг. Монстры не успели среагировать, все произошло слишком быстро. «Стражи ликвидированы», — доложил Лёшка наверх. «Уходим в туннель». Это действительно больше походило на туннель, чем прорытый лаз. Проход, идущий вниз под наклоном, имел 3 метра в ширину и 2 в высоту. Сами твари напоминали древних земных ящеров, наподобие варанов, только без хвостов, под 2 метра в длину и в высоту человеку по пояс. Пройдя вперед порядка 20 метров, контролируя пространство сканером, Макс прикоснулся к стене и провел по ней рукой. «Думаешь, Рыли не монстры?» — поинтересовалась Кира. «Уверен», — подтвердил Макс. «Стены покрыты грязью, но под ней камень. Значит, гнездо где-то внутри подземного строения, которое они просто используют, поселившись здесь», — сделал он вывод. «А выход в самом холме прорыли уже позже», — добавил Мангуст. «Нет», — не согласился док. «Не похоже, чтобы его копали. Края на поверхности в таком случае не должны быть ровные, да и нет отвала земли. Скорее всего, он образовался от взрыва. Землю просто раскидало». «Газ рванул», — предположил Мангуст. «Как вариант», — согласился Макс. «Туннель идет на глубину, ответвлений пока нет. Посмотрим, куда выйдем». Они продолжили движение. «Интересно, зачем система выделила это гнездо в отдельное задание?» — на ходу поинтересовалась Кира. «Что в нем особенного?» «Зачистим, узнаем», — ответил за командира Лёшка. Макса самого занимал данный вопрос. Система ничего не делает просто так. Пройдя метров 200, они вновь остановились. Радар показывал наличие 6 монстров. «Очередной пост?» — пошутил Мангуст. «Судя по тому, что они не движутся, так и есть», — подтвердил Макс. «Скорее всего, далее располагается само гнездо». «Каковы наши действия?» — поинтересовался Алексей. Кира пожала плечами. «А чего тут думать? Нападаем! В любом случае нас обнаружат!» Макс задумался. «Нападать не вариант». «Багира, ты со мной остаешься. Прижмись к стене, чтобы сразу не заметили. Мангуст, пойдешь вперед, выманишь их, пусть погоняются за тобой. Как только пробегут мимо нас, атакуем», — изложил он план. Командир не был уверен, что монстры ринутся за Лёшкой. Если звери хоть немного соображают, то кто-то останется. Но с ними у входа будет проще справиться. Мангуст им показался, метнул камень и тут же побежал назад. Мозгов у зверей не оказалось, и они всей толпой сорвались с места и понеслись за ним. Все 6 монстров проскочили мимо Дока с Багирой, не заметив их. Так увлечены были погоней, за что и поплатились. Мангуст резко остановился и, развернувшись, атаковал первого зверя, запрыгнув ему на спину. Тот повалился, проткнутый сверху в шею. Следом упал еще один, остальные тупо на них налетели, не успев затормозить. Они слишком близко бежали друг к другу, столпились и не смогли развернуться. Багира и Макс последовали примеру Мангуста. Вскоре все монстры были уничтожены. Они хоть и оказались весьма проворными, но из-за толкотни, которую сами же устроили, ничего не смогли сделать. Не теряя времени, команда побежала в гнездо. Вот только оно на него совсем не походило. Это был просторный зал, из которого в разные стороны вели 3 больших туннеля. Обследовав вход каждого из них, Макс определил, что по центральному монстры перемещаются более активно. Связавшись с поверхностью, он сообщил об их продвижении, заодно выяснив, что оставшиеся на поверхности команды все спокойно. «Вперед!» — скомандовал док. «Атакуем сходу!» Все 3 рванули вглубь по туннелю. Через 100 метров стало понятно, в нем полно ответвлений. Но они уже были прорыты самими монстрами. Вскоре команда приняла первый бой, с 10 зверей выскочили навстречу. Вот сейчас они в полной мере ощутили, насколько монстры проворны, хоть и казались неповоротливыми. Их зубастые пасти смыкались зачастую в сантиметре от руки или ноги. Команда билась яростно, даже с учетом брони. Первому Макс отрубил голову и сходу вонзил клинок в бок второго. Подпрыгивая, добил его ударом сверху. Лёшка умудрился вогнать сразу два клинка в открытые пасти двум монстрам. Киру зажимали с трех сторон, но она, вонзив меч в глаз одному, перепрыгнув через второго, оказалась у них сзади. Монстры резко развернулись, но клинки Киры были быстрее. Оба повалились с распоротыми шеями. Еще один оказался между Доком и Мангустом и получил с двух сторон сразу два удара. С атакой было покончено. Команда продолжила путь. Через метров 40 один зверь успел высунуть голову из боковой норы. Реакция Мангуста была молниеносной. Она тут же упала к его ногам. Через несколько метров с другой стороны то же самое проделала Кира. Вскоре навстречу выскочило еще 6 зверей. Как только команда и с ними расправилась, прибежало с десяток новых. Причем у этих был торчащий на голове рог. Они не только пытались кусаться и наносить удары когтями, но и старались боднуть им или хотя бы задеть по касательной. Действовали звери быстро, приходилось крутиться, не давая нанести удар. Вот только Кира все-таки пропустила его в бедро и отлетела к стене. Лёшка тут же прибил ретивого монстра, а Макс, расправившись с двумя оставшимися, подскочил к Багире. «Ты как?» Кира глянула на броню. Та выдержала удар, не порвалась, но было больно. Рог оказался достаточно острым, а удар сильным. Док помог ей подняться. Кира ойкнула, прижав руку к бедру. «Болит, но жить буду». Немного постояв, передохнув, они продолжили продвигаться по туннелю, но, увы, недолго. Через 50 метров команде вновь пришлось вступить в бой. Мангуст и в этот раз проделал акробатический трюк. Прыгнув вперед, оттолкнулся кулаками от спины одного из монстров, кувыркнувшись в воздухе, с лету всадил два клинка в спину следующего за ним зверя. После этого немыслимым образом отпрыгнул в бок и поразил еще одного, а затем отрубил голову третьему. Макс, успевая отмечать происходящее, лишь покачал головой. Парню надо в цирке выступать с акробатическими трюками, а не с монстрами воевать. Не успел Лёшка закончить с ними, как место погибших заняли новые. Благодаря броне команда значительно экономила силы, да и увеличенная с ее помощью скорость реакции и перемещения позволяла обходиться без ранений. «Без брони с ними было бы проблематично справиться очень быстро», — посетовала Кира, когда добила очередного монстра. «Много их так и лезут», — прорычал Лёшка. «Что вы хотите, это же гнездо». Макс направился вперед по туннелю, остальные пошли за ним, вот только вскоре вновь остановился. На радаре появился объект, за ним еще и еще. Новая волна атакующих зверей через несколько секунд достигла команды, завязалась очередная битва. В этот раз Лёшка получил удар лапы по ноге в виде подсечки. Вот только парень умудрился упасть на руки и, резко оттолкнувшись, вновь встать на ноги. Он набросился на того монстра, что сбил его с ног, и прозевал удар в спину. Мангуст полетел вперед в гущу зверей, но успел развернуться в воздухе, словно кошка, и упасть на спину. Его два клинка вошли в бока двум ближайшим монстрам. Выдернув их, парень тут же вскочил. Макса два монстра решили взять в коробочку, одновременно ударив с боков. Вот только он оказался быстрее. Док подпрыгнул, они столкнулись между собой, и он пронзил их головы сверху вниз. Киру прижали к стене сразу четыре зверюги, но она справилась. Ранив двоих шипами брони, третьего пронзила сразу двумя мечами. Потом добила раненых и, оттолкнувшись ногой от стены, в прыжке прикончила последнего. Лёшка продолжал удивлять своими трюками. Подпрыгнув, он вонзил клинки в сверху шею монстра, что попытался проскочить под ним. Оттолкнувшись от него, ударил мечами в голову еще двух зверей. Вскоре и эта волна закончилась. Продолжив движение, команда за поворотом обнаружила, что туннель выходит в огромный зал, в центре которого что-то тускло светилось. Вот только монстров там было немало. «На месте не стоим, постоянно перемещаемся», — дал указание Макс и ринулся вперед. Разбежавшись, он сделал несколько шагов по стене, оказавшись за спиной у группы зверей, и сходу вонзил клинки в двух из них. Мангусты Багира бегали по залу, создавая неразбериху среди монстров, не давая им атаковать группами. То один, то два зверя оставались на полу бездыханными. Они не успевали за людьми, те слишком быстро перемещались. Лёшка продолжал выделывать акробатические трюки, но при этом все четко контролировал и понапрасну не рисковал. Когда последний проткнутый Максом в области шеи монстр был повержен, команда собралась возле небольшого голубоватого светящегося шара, который находился в центре помещения. Он висел в воздухе на расстоянии 2 метра от пола и испускал тусклый голубой свет. В виртуальном пространстве командира высветилось сообщение от системы. Дополнительная задача — забрать шар. Все, как и ожидалось, зачистка гнезда не была основной задачей. Главное — это шар. Но если он так важен, почему система сама его не взяла? Как бы там ни было, но раз задача поставлена, ее надо выполнять. Мангуст хотел было коснуться его, уже протянул руку, но Макс остановил его, схватив за нее. Я сам. Только его пальцы приблизились к шару, как он заискрился, по поверхности пробежали микроразряды молний. Макс отдернул руку, зашипев от боли. Даже через броню разряды больно ударили по руке. Лёшка усмехнулся. Очередная каверза системы. И как его забрать? Инкомп продолжал гореть красным. Пока не возьмут шар, задание не будет выполнено. «Как только загорится зеленый, уходите на базу самостоятельно», — дал он команды. «Что у вас?» — поинтересовался Сергей. Командир вкратце обрисовал ситуацию. «Мы тут с десяток монстров прибили, полезли наверх, причем неплохо карабкаются по стенам. Скрипач отличился, опробовал свою броню в деле», — доложил Дементий. «Принял», — подтвердил док, продолжая разглядывать светящийся шар. «Повторяю, как только инкомп зажжется зеленым, возвращайтесь на базу». Он шагнул к нему и, немного помедлив, резко его схватил. Руку пронзила дикая боль. Хорошо, система тут же сообщила о завершении задания, и он переместился на базу. Появившись в гостиной, командир мгновенно бросил шар на стол и, прижав руку к груди, скорчился от боли. «Как ты? Что с рукой? Все в порядке?» — послышались взволнованные вопросы. «Нормально», — выпрямившись, произнес Макс. «Просто свело». Он убрал защиту головы и поморщился. Возникло неприятное чувство, когда возвращается чувствительность, распространяясь по руке. «Пусть лежит, не трогайте», — он кивнул на шар, что находился на столе. «Идите переодевайтесь». Потряхивая рукой и морщась, Макс направился к себе. Это было неимоверно больно. Больше всего он боялся, что все тело парализует. По всей видимости, броня и в этот раз спасла. Переодевшись, все вернулись в гостиную. Макс занял свое место возле стола, продолжая потирать кисть руки. Онемение прошло, но неприятное чувство еще осталось. Он активировал экран системы. Сразу же высветилось сообщение. «Поздравляем! Вы первая команда, которая прошла дополнительную миссию». Система за выполнение задания начислила. Макс обвел взглядом команду. «По 1500 баллов на человека». «Итого, с остатком мы имеем 10 417 баллов. Этого достаточно, чтобы перейти на первую локацию уже сейчас», — обрадовал он. «А с этим что?» — Сергей кивнул на светящийся шар, лежащий на столе. Посмотрев на него, Макс пожал плечами. «Продадим, баллы лишними не бывают». «В смысле?» — не поняла Кира. «Они сохранятся при переходе на другую локацию», — поинтересовался Семен. «Именно так», — подтвердил Макс. «Круто!» Вырвался восторженный возглас Лёшки. «А нельзя всем одновременно дать 10-й уровень для перехода на новую локацию?» — поинтересовался Семён. «Уровни поднимаются по очереди. Как только первый член команды его достигнет, то мы все перенесемся на новый этап», — пояснил Макс. «Предлагаю денёк отдохнуть», — продолжил командир. «Затем вновь соберемся. Не забудьте прихватить с собой оружие и личные вещи. Все, что несете с собой, с вами и переместится». Он произвел необходимые манипуляции на экране, и светящийся шар исчез со стола, но то, что выдала система, его озадачило. «За сам шар нам начислили 3000 баллов, а за выполнение дополнительной задачи, за то, что его принесли, система дала бонус — энергетический апгрейд. Но я не знаю, что это, и пояснений нет. Причем непонятно, касается это нас самих, оружия или одежды». «Может, брони?» — Лёшка подался вперед. Все, что связано с броней, вызывало в нем неподдельный интерес. Макс отрицательно покачал головой. Подобный бонус он уже получил в одиночной миссии. «Не думаю, у нее нет дополнительных улучшений, только уровни». Парень тут же сник. «Так пусть остается, может, на новой локации для чего применим», — предложил Дементий. Поглядывая на экран, Макс отрицательно покачал головой. «Баллы с нами перейдут, а все остальное не уверен. Про свои бонусы, что получил на выполнении одиночного задания, он умолчал, они не сгорят». «А чего тут думать?» Кира удивленно пожала плечами. «Применяй, там и узнаем». «Действительно», — поддержал ее Лёшка. «Хорошо», — приняв решение, Макс активировал бонус. «Другого варианта все равно нет». Вокруг каждого члена команды образовалось небольшое свечение. Только в этот раз оно было зеленого цвета и вскоре пропало. «И что?» Алёшка разочарованно развел руками. «Никаких изменений не ощущаю». «Я тоже», — подтвердил Сергей. В этот момент на экране появилось новое сообщение. «Потенциал жизненной энергии каждого члена команды увеличен на 50%. «И что это дает?» — Семён посмотрел на свои руки. Макс сам ничего не понял и пожал плечами. «Что-то изменилось, но что? Может, когда-нибудь узнаем». Он закрыл экран. «Теперь по самой операции». «Ну вот опять», — засопела Кира. Свои просчёты она и так видела. Думала, Макс не будет порицать, но не угадала. «Значит, понимаешь, поэтому лишь скажу, что мало тренируешься. Много времени тратишь в виртуальном пространстве на развлечение и отдых. Так не пойдет. Не увеличишь тренировку, я сам ограничу твой доступ на отдых». Кира виновато опустила голову. «Я поняла». «Надеюсь, что поняла. Алексей», — Макс перевел взгляд на парня, тот удивленно вскинул брови. «Твое мастерство растет, это радует, но ты не до конца просчитываешь последствия своих действий. Пару раз едва удержался на ногах, будь внимательней». «Хорошо», — парень кивнул. Сергей, Дементий, командир посмотрел на них. «Поменьше опекайте Семёна, дайте парню больше свободы и самостоятельности в принятии решения, он все-таки в броне». «Принял, командир», — согласился Сергей, Дементий кивнул. «К самому Семёну», — Макс глянул на него. «Претензий нет, у кого-то имеются вопросы». Он обвел присутствующих взглядом. «Шар, по всей видимости, был энергетический, и бонус мы получили такой же», — задумчиво произнес Сергей. «Может, еще какие шарики в будущем появятся?» — добавил Семён. «Ну, думаю, мы и об этом-то узнали только когда в логово монстров вошли», — возразила Кира. «Я в принципе имею в виду», — уточнил Семён. «Нам не встречались», — Макс задумался. «Все как-то между собой связано и имеет отношение к их развитию. Остается только ждать. Может, потом что-то прояснится». «Если вопросов нет, тогда на этом все. Жду завтра к 12 в гостиной с вещами», — резюмировал Макс. Вот и настал тот день, когда он вновь перейдет на первый уровень. Макс сидел в кресле у себя в комнате и размышлял над тем, как там все сложится. Но больше всего его волновало, что они могут встретиться на миссии с кем-нибудь из членов его предыдущей команды. Просто встречу он был бы рад, а вот если придется с той командой сражаться, тогда как? Народ уже собрался в гостиной даже немного раньше срока. Каждый взял свое оружие, плюс домашние вещи. Кира, Семён, Лёшка, да и сам Макс надели броню. Дементий не забыл про рюкзак. Никто не садился, все находились возле стола. Макс вздохнул, поднялся и, выйдя к ним, активировал экран системы. «Раз все готовы, тогда начнем». В начале 7-го он поднял уровень Лёшки до 9-го, затем то же самое сделал с Кирой. Следующим был Семён и последним — Дементий Сергеем. «Ну что, поехали?» — Макс улыбнулся, глянув на сосредоточенные и волнительные лица команды. «Давай!» — заявил Лёшка, махнув рукой. Макс увеличил свой уровень до 10-го и нажал «ввод». Каково же было его удивление, когда ничего не произошло? Вместо этого на экране начали появляться сообщения от системы. «Поздравляем, вы завершили начальный этап нулевого уровня, пройдя первичный отбор. Вы переходите на первую локацию официального зачета. Вам присваивается статус рекрута. Ваши баллы, оружие и амуниция также переносятся вместе с вами. По окончании переноса на новую базу экран системы будет активирован, и вы получите инструкции». «Макс, у тебя в прошлый раз было такое?» — не выдержала Кира. Командир отрицательно покачал головой, не отрываясь от экрана. Никаких сообщений, нас просто перенесли на первую локацию, на новую базу и все. Через 3 дня пошли на задание. «А что значит локация официального зачета?» Не понимая, о чем идет речь, поинтересовался Дементий. «Начальный статус рекрут. А это еще что?» — не понял Лешка. Макс нервно усмехнулся. «Я, как и вы, первый раз все это читаю и понятия не имею, о чем идет речь. Насчет рекрута — это устаревшее слово. В современном понимании оно значит новобранец. По всей видимости, все, что вам говорил о первой локации, можете забыть. Система создала для нас иное». Насчет рекрута он не стал рассказывать. Слово имеет много смысла. Рекрут — это лицо, принятое на военную службу по найму или повинности. Причем принимали только лиц с 15 до 20 лет, не состоявших в браке и не имеющих детей. Рекруты проходили обучение, затем становились профессиональными солдатами. Не просто так система назвала их рекрутами. На экране продолжили появляться сообщения. «Так как вы завершили нулевой этап с максимальным уровнем, то на первой локации вас будет ожидать дополнительный бонус. Если вы готовы к переносу, нажмите «Ввод».» Единственное, что порадовало, так это бонус. В остальном никто ничего не понял. Макс коснулся пальцем указанной иконки. Через мгновение гостиная опустела. Команда перенеслась на новую базу первой локации. Конец первой части. Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.